Часть пятая. Уставы твои были песнями моими. Псалом 118. Глава 25. Воскресенье 24 июня. Аделантадо поднял руку, указывая, где искать золото, и Яннес прощается с нами. Он отправляется на поиски сокровищ. Золотоискатель, не желающий делить ни с кем свою удачу, обязан быть одиноким, осторожным в поступках и лживым в словах. Он должен заметать за собой все следы, подобно тому, как звери хвостом заметают отпечатки своих лап на снегу. Мы взволнованы, обнимая на прощание этого крестьянина с античным профилем, этого знатока Гомера, человека, который, похоже, сильно привязался к нам за это время. Движимы страстью к драгоценному металлу, сделавшему Микены золотообильным городом, он избрал путь искателей приключений. Ему хочется что-нибудь подарить нам, но так как все его имущество — это то, что на нем, он преподносит нам с Росарио том Одиссеи. Обрадовавшись, твоя женщина взяла книгу, решив, вероятно, что это что-нибудь из Священного Писания и принесет нам счастье. Я еще не успел разочаровать ее, а Яннес уже идет прочь к своей лодке. Его обнаженное по пояс тело блестит в лучах рассвета, и он идет с веслом на плече, удивительно похожий на Улисса. Брат Педро благословляет его, и мы снова пускаемся в путь по узкому потоку, который должен привести нас к причалу города. Ибо сейчас, когда грек ушел, можно громко говорить о том, что до того хранилось в тайне. Аделантадо заложил город. С того самого момента, как несколько дней назад ночью я узнал, что в этих краях заложен город, я только об одном и думаю. Мысль эта не дает мне покоя, до предела разжигая воображение. Я грежу наяву, подобно тому, как грезят люди о несметных сокровищах. Я все время повторяю про себя эту тайну. Заложить город. Я заложил город, он заложил город. Представить только, что можно спрягать этот глагол, что можно стать основателем города в наши дни, создать город и править им, пусть даже город этот не существует на карте. Город, который избежал всех ужасов эпохи, который по воле одного человека родился здесь, в мире первоначального. Первый город, город Еноха, воздвигнутый, когда еще не родились ни кузнец Тувалкаин, ни Иувал, тот, что играл на арфе и органе. Енох здесь, согласно одной из библейских легенд, сын Каина, изгнанного Богом и основавшего в далекой земле Нот, город, который он назвал именем сына. Потомки Еноха стали родоначальниками различных профессий. Я кладу голову на грудь Росарио, думая о необозримых пространствах, нетронутых горах, бесчетных плоскогорьях этого еще не завоеванного человеком континента, где можно было бы заложить города. Ритмичный всплеск весел убаюкивает меня, и я погружаюсь в блаженную дремоту в этом мире бегущей воды, растительности, дышащей свежестью гор и разреженного воздуха, где нет надоедливой мошкары, которая изнуряла нас в сельве, час за часом проходит в спокойной тишине. Мы огибаем плоскогорье одно за другим, проплываем из протоки в протоку через маленькие лабиринты заводей, мы то поворачиваемся спиной к солнцу, то вдруг обогнув обвитый резным плющом утес, принимаем в лицо его слепящие лучи. Уже начинает смеркаться, когда лодка, наконец, причаливает к берегу, и я могу собственными глазами увидеть удивительный город. Город святой Моники, покровительницы оленей. И, по правде говоря, я останавливаюсь в замешательстве. Посреди небольшой долины, на площадке метров в 200 длиною, с помощью мачете, отвоеванной у сельвы, стоит большой дом в одну дверь и 4 окна. Стены дома сплетены из ветвей и обмазаны глиной. По обе стороны другого здания, похожего на стойло или склад, стоят два домика поменьше, но того же вида. Тут же с десяток индейских хижин. Над кострами вьется белесый дымок, дрожащим от гордости голосом Аделантадо объясняет: «Это главная площадь, а вот дом правительства, там живет мой сын Маркос, а там три мои дочери, и в этом здании мы храним зерно, всякую утварь, и здесь же находятся животные. Позади квартал, в котором живут индейцы», и, обернувшись к брату Педро, добавляют: «Напротив дома правительства мы построим собор». И едва он успел указать мне на огород, посевы маиса и скотный двор, где не держат свиней и коз, для чего с невообразимыми трудностями привезли сюда из Пуэрто Анунсиасьон хряков и козлов, как окрестности огласились приветственными криками. И появились жены Аделантадо, индианки, его дочери, метиски, его сын Алькальт, а за ними и остальные индейцы. Все они высыпали встречать своего губернатора, прибывшего с первым в этих краях епископом. Город называется Святая Моника, покровительница оленей, потому, объяснил мне брат Педро, что земли эти — родина красного оленя, а Моникой звали мать основателя города, получившую это имя в честь святой Моники, что родила святого Августина, той самой святой, которая была женой только одного мужчины и сама вскормила своих детей. Я все же признался, что у меня, когда я услышал о городе, возникло представление о чем-то гораздо более внушительном или необычном. «Например, Маноа?» — насмешливо спросил меня монах. «Нет, не Маноа, не Маноа и не Эльдорадо. Я имел в виду другое. Именно такими были в первые годы своего существования города, основанные Франциско Писаро, Диего де Лоссаде или Педро де Мендосе», — заметил брат Педро. Диего де Лоссаде, испанский конкистадор, умер в 1569 году, принимал участие в завоевании Венесуэлы. Педро де Мендосе, правильнее Петро Кастильо, испанский капитан, основавший в 1559 году город Мендосу. Я замолчал, но это вовсе не означало, что вопросы мои иссякли. Просто задать их тотчас же мне помешали начавшиеся приготовления к пиршеству. Разделанные свиные окорока подвешивали над огнем костра. Я, например, не понимал, почему Аделантадо, имеющий редчайшую возможность основать поселение, не подвластное законам нашего времени, связывается с церковью, которая непременно взвалит на него страшное бремя своих уставов, запретов, посягательств и нетерпимости. Я не понимал, как он решился на это, тем более что вера его не слишком глубока, и он большей частью ограничивался благодарственными молебнами по случаю благополучного избавления от опасности. Но сейчас не время задавать вопросы. Я поддался веселью, которое охватывает, когда прибываешь на новое место. Я помог жарить мясо, пошел за дровами, поинтересовался, что за песню поют, и окончательно размяк у пенящегося пульки, от которого пахло землей, смолой, и который все пьют, передавая по кругу сосуд из выдолбленной тыквы. А потом, когда все уже насытились, и индейское селение заснуло, а дочери-основатели ушли в женское помещение, у очага в доме правительства я услышал историю, которая ни в чем не уступала любой легенде. «Так вот, сеньор», — рассказывал Аделантадо, подбрасывая в огонь ветки, — «мое имя Пабло, а моя фамилия так же проста, как и мое имя, и хотя прозвище Аделантадо вроде бы должны были дать мне за какие-то подвиги, это не так, скажу я вам, а прозвали меня Аделантадо старатели за то, что я всегда первым промывал в своем лотке речные пески. По украшающей аптеку эмблемой со змеей, которая пьет из чаши мудрости, юноша лет 20, надрывно кашляя, смотрит на улицу сквозь стеклянные шары, наполненные подкрашенной водой. Там, за окном, мир, где рано встают и, перебирая четки, отстаивают утреннюю службу, где монахини пекут и продают медовые ковришки и слойки, где проходит священник в широкополой шляпе, и до сих пор еще существует ночной сторож, который, призывая Богородицу, оповещает о времени в непогожую полночь. Дальше на долгие дни пути тянутся земли коня, а потом дороги идут вверх, но здесь, в городе больших домов, юноша не нашел иного занятия, кроме работы в потемках подвалов, угольных складов и в грязи сточных канав. Сраженный и больной, он принужден трудиться в аптеке, отрабатывая лекарства и кров. Ему показали, как растирать травы, посвятили в тайны приготовления домашних средств, которые все основываются на использовании рвотного ореха, корня алтеи и вызывающего рвоту винного камня. И вот в часы сиесты, когда никто не решается выглянуть на улицу, юноша остается один в лаборатории и, усевшись спиной к окну, рисует в своем воображении неторопливое течение широкой реки, несущей свои воды из земель, где родится золото. Он сидит, смотрит, и рука, сжимающая пестик, замирает над ступкой с льняным семенем. Иногда на соседнюю пристань с кораблей, древних даже по виду, сходят сгорбленные мужчины и, ощупывая посохом прогнившие доски пристани, идут с таким видом, будто и здесь, на твердой земле, боятся ступиться и попасть в трясину. Это заболевшие малярией старатели, одолеваемые чесоткой искатели каучука, прокаженные из заброшенных миссионерами поселений. Они добираются до аптеки, кто за хинином, кто за чаумугровым маслом, кто за серой. Они любят поговорить о тех землях, где настигла их болезнь, и их рассказы раздвигают перед темным учеником аптекаря занавес в неведомый мир. Чаумугровое масло — растительное масло, средство против проказы и некоторых других заболеваний. Сюда приходят сраженные, но приходят и такие, кому удалось все-таки вырвать у земли изумительное сокровище. Они неделю напролет до отвала тешат себя женщинами и музыкой. Приходят и такие, которые еще ничего не нашли, но глаза их уже лихорадочно блестят в предвкушении того, что это вот-вот случится. Эти не знают отдыха и не ищут женщин. Они запираются по своим комнатам, разбирают и разглядывают принесенные с собой образцы породы и, едва успев залечить язву или избавиться от нарыва, уходят, не дождавшись рассвета, когда все еще спят, чтобы кто-нибудь ненароком не отгадал их пути. Юноша не завидует своим сверстникам, которые каждый понедельник, отстояв службу у источенного жучком амвона, нарядившись в воскресные костюмы, идут в дальний город. Расхаживая среди пузырьков и банок со снадобьями, он тоже научился рассуждать о новых месторождениях и по именам знает тех, кто заказывал полные бутыли с настоем из апельсинового цвета, чтобы купать в нем своих индианок. Он заучивает необычайные названия рек, которых нет в книгах, и, поддавшись колдовству, щемящих душу названий Катаняапо или Кунукунума, грезит над картой, без устали рассматривая сплошь закрашенные зеленым области без единого населенного пункта. И однажды на рассвете он вылезает в окно своей лаборатории, идет к пристани, где старатели уже поднимают паруса на своем суденышке, и просится на борт, предлагая взамен лекарства. 10 лет подряд он делит с ними нищету, разочарование, недовольство и в большей или меньшей степени вознагражденное судьбой упорство. Ему не везет, он не сдается и идет дальше. Однако чем дальше он уходит, тем все более одиноким становится, постепенно привыкает беседовать с собственной тенью. В одно прекрасное утро он выходит к большим плоскогодьям. 90 дней он бродит по ним, блуждая меж безымянных гор, питаясь личинками ос, муравьями да кузнечиками, как приходится делать индейцам в месяцы страшного голода. И когда он, наконец, попадает в эту долину, то едва передвигается, потому что на одной ноге у него мясо прогнило до кости. Местные индейцы, оседлое племя, по уровню культуры, схожие с племенами, создавшими глиняный кувшин для погребального обряда, эти индейцы лечат его травами. До него они видели еще только одного белого и считают, как считают очень многие племена, живущие в сельве, что мы последние потомки некогда многочисленного, но теперь вымирающего, трудолюбивого, но хилого народа. Выздоравливает он не скоро, и за это время успевает втянуться в труды и заботы окружающих его людей. И однажды ночью у подножия скалы, отливающие оловом в лунном свете, он находит золотой песок. В Пуэрто-Анунсиасьон он обменивает его на семена, какие-то саженцы, сельскохозяйственные орудия и кое-что из столярного инструмента. Во второй раз он привозит оттуда в свои лодки пару спутанных по ногам свиней, потом тельную козу и молоденького, только что отлученного от матери бычка, и для этого животного индейцам, как некогда Адаму, приходится придумывать название, потому что такого зверя им еще не случалось видеть. Постепенно жизнь, окружающая Аделантадо, становится ему интересной, и когда по вечерам он купается у подножия водопада, девушки-индианки призывно бросают ему с берега маленькие белые камешки. Наконец наступает день, когда он берет жену, и в этот день у подножий скал гремит шумный пир. Однажды ему приходит в голову, что если он и впредь будет появляться в Пуэрто-Анунсисьон с золотым песком в карманах, что очень скоро старатели выследят его и хлынут в эту неведомую им долину и изгадят здесь все своей алчностью, злостью и ненасытностью. Желая обмануть закравшиеся в них подозрения, он начинает напоказ заниматься торговлей чучелами птиц, орхидеями и черепашьими яйцами. И приходит день, когда он догадывается, что основал город. Быть может, он тоже испытал некоторое удивление, какое испытал я, обнаружив, что глагол «основывать» можно употребить применительно к городу и с местоимением «я». А если допустить, что все города рождаются именно таким образом, то вполне можно ожидать, что настанет время, когда и в Святой Монике, покровительнице оленей, будут построены памятники, мосты и аркады. Аделантадо планирует главную площадь, строит дом правительства, потом составляет такт об основании города и закапывает его под камнем на видном месте. Он указывает место, где будет кладбище, чтобы и сама смерть знала порядок. Теперь он знает, где есть золото. Но золото его уже не влечет. Он оставляет поиски Маноа, потому что гораздо больше его интересует теперь земля и еще возможность устанавливать на ней свои собственные законы. Он не рассчитывает на то, что создаст нечто подобное земному раю, занимавшему древних составителей карт. В этом городе есть болезни, он не защищен от стихийных бедствий и ядовитых присмыкающихся насекомых и хищников, которые пожирают заботливо выращенных домашних животных. Случаются здесь наводнения и голод, и часто человек оказывается бессильным перед гангреной, отнимающей руку. Но человек испокон веков приспособился переносить эти несчастья, и даже поражение — ничто иное, как продолжение этой первозданной борьбы, составляющей один из самых истинных законов существования. «Пусть золото, — говорит Аделантадо, — останется на долю тех, кто возвращается туда. И это «туда» звучит в его устах с оттенком пренебрежения, словно занятие и стремление людей оттуда — дело недостойное. Несомненно, природа, окружающая нас, несмотря на всю ее красоту, страшна и жестока. Но те, кто живет на лоне этой природы, находят ее гораздо менее суровой, гораздо в большей степени подвластной руке человека в сравнении с ужасами, неожиданностями, жестокостью и никогда не иссякающими угрозами существованию, которые подстерегают людей там. Здесь бедствия, болезни и естественные опасности принимаются как должные и являются составной частью довольно сурового порядка. Но в этом мире жизнь и не считают развлечением. Здесь каждый инстинктивно понимает это и принимает ту роль, которая отведена ему в огромной трагедии существования. В этой трагедии, как и положено, имеется единство времени, действия и места, и смерть здесь орудует с помощью своих посланцев, которые являются в хорошо всем знакомых одеждах из яда, чешуи огня и гнили, или приходят в виде грома и молнии, которыми пользуются здешние боги в дни гнева, точно так же, как пользуются ими боги, издавна живущие среди нас. Люди-сельвы, согреваясь под солнцем или у костра, смотрят на жизнь гораздо проще, находя причину для радости и в утреннем тепле, и в богатом улове рыбы, и в дожде, выпадающем после засухи. А взрыв всеобщего ликования с песнями и барабанным боем вызывается такими простыми событиями, как, например, наш приезд. «Должно быть, именно так жили в городе Еноха», — подумалось мне, и снова в моем сознании всплыл один из тех вопросов, которые одолевали меня в первые часы нашего прибытия. Мы как раз вышли из дома правительства подышать ночным воздухом. Адалантадо указал мне на встающую стеной скалу, где на огромной высоте неведомыми мастерами были начертаны какие-то знаки. Мастера эти могли подняться на такую высоту только по лесам, существование которых на этой ступени материальной культуры невозможно было даже допустить. В лунном свете различались изображения скорпионов, змей, птиц и какие-то еще, на мой взгляд, бессмысленные рисунки, которые вполне вероятно могли быть также знаками зодиака. Все мучившие меня сомнения совершенно неожиданно разрешил Адалантадо. «Однажды, — рассказал основатель, — когда он возвратился из очередного путешествия, его сын Маркос, тогда еще юноша, поразил его, рассказав историю великого потопа. В отсутствие отца индейцы рассказали юноше, что петроглифы, которые мы как раз в этот момент разглядывали, были сделаны одним человеком в те дни, когда вода небывало поднялась, и река разлилась до этого самого места. Тогда этот человек, видя, что вода прибывает, спас в огромном каное по паре различных животных. Ливень не прекращался долгое время, быть может, целых 40 дней и 40 ночей. И когда он кончился, то человек послал крысу узнать, прекратилось ли великое наводнение. И крыса вернулась к нему с маисовым початком в лапках. Адалантадо не хотел рассказывать своим детям историю Ноева ковчега, почитая эту историю выдумкой. Однако, видя, что они знают ее с небольшим лишь различием, заключающимся в том, что вместо голубя появляется крыса, вместо оливковой ветви — маисовый початок, Адалантадо поведал тайну родившегося города брату Педро, которого считал настоящим человеком, потому что брат Педро был из тех, кто в одиночку путешествует по незнакомой местности, умеет ухаживать за больными и разбирается в травах. Раз уж им все равно расскажут эти самые истории, то пусть они узнают их так, как в свое время узнал их я. Я подумал о том, что во всех религиях есть свой Ной. И мне пришло в голову, что индейскому Ною гораздо больше подходит маисовый початок, чем голубь с оливковой ветвью, особенно если принять во внимание, что никто никогда не видел в сельве оливы. Но монах резко перебил меня, довольно воинственно спросив, уж не забыл ли я о подвиге искупления. Некто умер за тех, кто здесь родился, и надо, чтобы они об этом узнали. И, связав лианой две ветви в форме креста, он почти гневно водрузил их на том месте, где на завтра должны были начать сооружение круглой хижины, которой предстояло стать первым храмом города Еноха. Кроме того, он пришел сюда, чтобы выращивать лук, словно извиняясь, сказал Адалантадо.